Машинально поглаживая темные, гладко зачесанные назад волосы и все более оживляясь, Снечкус говорил о ненависти, которую с первых дней вторжения в Литву фашисты возбудили в народе. В первые месяцы борьба против оккупантов носила стихийный и очаговый характер. Но уже с конца 1942 года, когда руководство антифашистским сопротивлением взял в свои руки только что созданный литовский штаб партизанского движения, отпор оккупантам стал приобретать все более целенаправленный и всенародный характер. Попытки наладить руководство партизанского движения были предприняты еще в марте 1942 года, когда на территорию Литвы были заброшены две группы руководящих партийных и комсомольских работников во главе с секретарем ЦК Компартии Литвы Мескупасом Адомасом. Но, к несчастью, они сразу же были окружены карателями и героически погибли в ожесточенном бою. В апреле 1943 года была послана новая оперативная группа Центрального комитета во главе с членом ЦК Шумаускасом и Зимоносом. Первый из них возглавил Северный подпольный областной комитет партии, а второй – Южный. Оба одновременно стали главными редакторами подпольных партизанских газет, которые сыграли важную мобилизующую роль среди населения. С 1943 года у фашистских оккупантов не было ни одного дня спокойной жизни. Снечкус рассказал о массовом героизме партизан и подпольщиков. От него я впервые услышал о подвиге славной дочери литовского народа Мариты Мельникайте, которая вела беспощадную борьбу с оккупантами и их прислужниками. А когда раненый в бою попала в руки карателей, то не склонила перед ними головы. Героически перенесла все выпавшие на ее долю мучения. Весьма характерным для деятельности литовских партизан был случай, о котором мне рассказал Снечкус. В Швеническом уезде некоторое время зверствовал фашистский уездный комиссар Фриц Оль, который лично участвовал в убийстве 500 литовских граждан. Когда о злодеяниях этого изверга стало известно партизанам, они 24 марта 1944 года средь бела дня ворвались в помещение уездного комиссара и публично казнили фашиста. Не было спокойствия и в многочисленных гитлеровских гарнизонах. Народные мстители регулярно подвергали их внезапным атакам. 10 апреля они, например, окружили и наголову разгромили сильный фашистский гарнизон в деревне Вечеришки. Только за первые 5 месяцев 1944 года партизаны взорвали 11 железнодорожных мостов и более 2000 рельсов, уничтожили свыше 130 километров линии связи фашистских войск, вывели из строя 10 промышленных предприятий. Более 5000 фашистских солдат и офицеров нашли свой бесславный конец в боях с партизанами. Антонас Йозович заверил меня, что в ходе наступления мы получим необходимые сведения о передвижениях вражеских войск в тылу и о характере их обороны. Постоянную разведку вели более 3000 человек. Партизанские осведомители находились почти в каждом крупном селе. К моменту вступления советских войск в Литву на ее территории вели борьбу 96 отрядов, составлявших в целом грозную 10-тысячную партизанскую армию. Снечку с особой похвалой отозвался об отрядах Аудра, Буря, который под командованием Пятраса Кутки терроризировал фашистов на Утенском уезде. За свободу Родины, что вел успешным боевые действия вдоль железной дороги Даугавпилс-Вильнюс, имени Костаса Калинаускаса и Бичуляй, друзья. оперировавших в Швенчинистском уезде, и о бригаде имени Жемайте, имевшей зоны действия в северо-западной Литве. В окрестностях Шауляя гремела слава отряда Станиониса, в Поневежистском районе отряда Гражина по имени литовской патриотки, героини одноименной поэмы великого польского поэта Адама Мицкевича, под командованием прославленного народного мстителя, старого литовского коммуниста Йонаса Вильджунаса. Я был глубоко опечален, когда вскоре узнал, что 14 июля этот славный партизанский командир пал смертью храбрых в неравном бою с отступавшей фашистской частью. Встреча с руководителем литовских коммунистов явилась началом тесного взаимодействия командования Первого Прибалтийского фронта с руководством Коммунистической партии и правительством Литовской Советской Социалистической Республики, которая осуществлялась до конца нашего пребывания на литовской земле. Подготовка к новой операции была в разгаре, когда к нам прибыл Александр Михайлович Василевский. Он сразу же включился в работу. Я высказал ему свои соображения по предстоящей операции. Внимательно выслушав меня до конца, маршал сказал, что надо всегда рассчитывать на умного противника. А как должен поступить умный командующий вражескими войсками в сложившейся ситуации? Разгром группы армий «Центр» и продвижение советских войск к Восточной Пруссии ставит группу армий «Север» в отчаянное положение, изолирует ее от остальных сил вермахта. В обстановке, когда фронт стремительно катится к самой Германии, подвергать изоляции и угрозе уничтожения огромные силы, находящиеся в Прибалтике, величайшая глупость. Значит, следует ожидать, что Гитлер поспешит отвести группу армий «Север» в Восточную Пруссию, чтобы использовать ее в сражениях за, собственно, Германию. Если главные силы Первого Прибалтийского фронта будут наступать на Рижском направлении, говорил маршал, то их задержат отходящие войска противника, и они не смогут преградить им путь в Восточную Пруссию. Наступление же главных сил фронта на Каунасском и Шауляйском направлениях позволит не только содействовать успешному продвижению войск Третьего Белорусского фронта, но и упредить войска группы армий «Север» в выходе к северо-восточным границам Восточной Пруссии. Логика рассуждений Василевского была, как всегда, безупречной. И все же интуиция подсказывала, что гитлеровцы вряд ли оставят Прибалтику. Они, видимо, будут держаться здесь до тех пор, пока мы не уничтожим их последнюю дивизию. Думал я так, потому что, начиная с лета 1943 года, фашисты не оставили добровольно ни одного клочка советской земли, несмотря ни на какие выгоды тактического или оперативного значения. Таких тупоголовых упрямцев история войн еще не знала. Кроме того, удержание Прибалтики пока еще не потеряло значения, ибо Финляндия оставалась в орбите войны, а нахождение немецкого флота в Финском заливе облегчало доставку шведской руды в Германию. Однако эти соображения, когда я их высказал маршалу, не явились новостью для него. Он сказал, что в случае, если и на этот раз Гитлер поступит неразумно, оставив свои войска в Прибалтике, то в дальнейшем это выяснится, и тогда можно будет внести необходимые коррективы в наши планы. Словом, нам пришлось на время отказаться от мысли нанести главный удар на Ригу. Кстати, как выяснилось впоследствии, враг действительно хотел удерживать Прибалтику до последнего солдата. Еще до вступления сюда наших войск командующий группой армии «Север» генерал-полковник Линдеман заявил: «Мы стоим в преддверии Фатерлянда. Каждый шаг назад приближает войну к Германии. Ни шагу назад. Таков наш лозунг». Итак, главный удар на Каунас. Василевский подробно остановился и на задачах соседних фронтов с тем, чтобы мы в своих планах предусмотрели взаимодействие с ними. Войскам 3-го Белорусского фронта предстояло на втором этапе операции «Багратион» развивать наступление в общем направлении на Молодечно. К 10-12 июля выйти на линию городов Вильнюс и Лида, а в дальнейшем идти на Каунас, куда был нацелен и наш фронт. Наш правый сосед, 2-й Прибалтийский фронт, готовился перейти к активным действиям с целью прорыва обороны противника на рубеже Идрица-Себеш-Дриса и наступление в общем направлении на Резекне и далее на Ригу. Однако переход этого фронта в наступление планировался не ранее 10-11 июля. Еще позднее намечалась активизация действий войск 3-го Прибалтийского фронта. Внимательно ознакомившись с ходом подготовки войск фронта к новой операции и дав необходимые указания, маршал вылетел вскоре к генералу Еременко. 5 и 6 июля я провел в 6-й гвардейской и 43-й армиях. Командарм Чистяков вновь проявил себя блестящим организатором. Он не только развернул активную подготовку к новому наступлению, но и последовательными атаками продолжал медленно теснить противника к Даугавпилсу. Поблескивая голубыми глазами, выделявшимися на обожженном июльским солнцем лице, командарм оживленно докладывал о ходе подготовки к операции, о местонахождении отставших корпусов, о мерах по накоплению материальных средств. Когда я потребовал подробнее осветить положение частей 2-го гвардейского и 103-го стрелковых корпусов, действовавших в непосредственном соприкосновении с противником, Чистяков доложил, что они находятся в 10 километрах к востоку от Друи и у озер Укла и Богинская. Заметив, что примерно на этом рубеже с утра они вели бои, он детально обрисовал положение полков, которые непрерывно атаковали противника и продвигались вперед. «А не измотаете ли вы свои корпуса каждодневными атаками?» — засомневался я. «Ведь они должны подготовиться к новому рывку». «Нет-нет», — поспешно заверил командарм, — «мы атакуем только передовыми отрядами, а главные силы приводим в порядок». Решение Чистякова мне понравилось. Ведь, продолжая атаки, он не позволял фашистам закрепиться на новых рубежах. Встретившись с генералом Белобородовым, я и ему приказал тоже не стоять на месте, а продолжать теснить противника, не давая ему закрепляться на занимаемых рубежах. Молодой командарм заверил, что с утра следующего дня 2 его стрелковых корпуса, вышедшие на линию городов Видзе и Константинов, продолжит продвижение на запад. Стало быть, получалось, что хотя до 9 июля войска 1-го Прибалтийского имели передышку для подготовки к новой операции, паузы в ходе наступления фактически не было. 4 наших стрелковых корпуса передовыми частями продолжали медленно теснить врага на запад. На следующий день Чистяков доложил, что его корпуса очистили от фашистов местечко Друя и прорвались на подступы к озеру Даугляй и к местечку Войнюны. Прикинув на карте, я с удовлетворением отметил, части 6-й гвардейской продвинулись на запад от 10 до 20 километров. Почти таких же успехов добилась 43-я армия. Генерал Людников прислал донесение о том, что его корпуса почти по плану выдвигаются к линии фронта. Некоторое замедление марша объясняется необходимостью часто развертывать авангарды для уничтожения блуждающих по тылам фашистских разрозненных частей. Он сообщил, что передовые части армии как раз завершили разгром крупной группировки фашистов, пробивавшейся на запад. Командовавший этой группировкой генерал-лейтенант Винсент Мюллер взят в плен вместе с многими офицерами и солдатами. Когда я доложил возвратившемуся от Еременко Василевскому о том, что мы не только готовим новую операцию, но и продолжаем наступать, он, взвесив все «за» и «против», одобрительно отнесся к решению не прекращать продвижение на запад частью сил армии Чистякова и Белобородова. Маршал информировал также о своих переговорах со Сталиным, которого он просил ускорить переход в наступление двух соседних фронтов и сообщил, что осуществить это войска 2-го Прибалтийского смогут не раньше 10-11 июля, а 3-го Прибалтийского к 16-17 июля. Представитель Ставки объявил, что отныне он постоянно будет находиться при штабе нашего фронта, где уже к тому времени развертывался специальный узел связи, который должен обеспечивать ему постоянные контакты с командующими 2-м Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами, а также с Москвой. Поздно вечером позвонил Белобородов и доложил, что в штаб 1-го стрелкового корпуса прибыли представители литовского партизанского отряда имени Костаса Калинаускаса, которым командовал легендарный Бронислав Урбанавичус, удостоенный впоследствии звания Героя Советского Союза. Они сообщили, что по дорогам, ведущим к линии фронта, идет интенсивный подвоз войск и техники, что партизаны предпринимают решительные меры для того, чтобы сорвать воинские перевозки. С утра 9 июля в сражение были введены подошедшие остальные корпуса 6-й гвардейской и 43-й армии, и наступление обрело еще большую силу. Генерал Белобородов в конце дня с гордостью сообщил, что его корпуса пересекли железную дорогу, связывающую Даугавпилс с Вильнюсом. Он, конечно, мог гордиться успехами своей армии, ведь свою задачу она выполнила досрочно. Белобородов сказал, что он мог продвинуться еще дальше, если бы 1-й танковый корпус участвовал в наступлении. Когда я спросил о местонахождении танкистов, командарм не мог ответить. Только после настойчивых поисков штаб фронта обнаружил 1-й танковый корпус в районе белорусского городка Видзе, оставшегося уже в глубоком тылу наших войск. Поэтому я потребовал от начальника штаба доложить, почему корпус задержался и не выполнил приказ о выходе к линии фронта. Генерал Курасов объяснил, что танкисты, совершая марш, неожиданно натолкнулись в Видзах на сопротивление довольно крупной группировки врага, прорывавшейся из окружения. Вместо того, чтобы обойти ее, корпус ввязался в бой. Я уважал храброго командира 1-го танкового корпуса, но его неоправданной задержкой в тылу был возмущен и попросил Курасова передать ему свой строжайший приказ немедленно обойти Видзе и выполнять поставленную задачу, иначе он строго будет наказан. К сожалению, в этот день не смогла добиться решающего перелома в ходе наступления 6-я гвардейская армия. Узнав о незначительном ее продвижении, я связался с командармом и потребовал объяснений. Чистяков ответил, что такого ожесточенного сопротивления его армия не встречала с самого начала наступления. «Создается впечатление, — сказал он, — что противник тоже решил наступать, ибо с каждым днем он активизирует контратаки. Сегодня наша разведка выявила две свежие пехотные дивизии, 216-ю и 288-ю. Пленные показывают, что они еще совсем недавно находились перед фронтом наших соседей». «Вот и хорошо», — успокоил я огорченного командарма. «Чем больше противник снимет войск перед нашими соседями, тем скорее они прорвут оборону и придут нам на помощь. Для меня, в общем-то, не было неожиданным медленное продвижение армии Чистякова. То, чего я опасался, началось. Враг пытался организовать удар во фланг главным силам нашего фронта, а для этого начал вводить новые войска в районе Даугавпилса, откуда так удобно идти на соединение с войсками группы армий «Центр». Прибывший около полуночи из 39-й армии генерал Бобков доложил, что она сосредоточилась в указанном районе южнее Подбродзе, Пабраде, и завтра с утра начнет удар на Укмереге, то есть южнее армии Белобородова. Докладывая о задачах следующего дня, генерал Курасов сказал: «Итак, с 10 июля на Каунасском направлении у нас будут наступать уже две армии. Можно считать, что мы точно выполним директиву Ставки». Вот в сражение армии Людникова увеличил темп наступления. К исходу 10 июля генерал Белобородов сообщил, что его армия оседлала шоссе, соединяющее Даугавпилс с Каунасом. Людников тоже порадовал. 39-я успешно продвигалась на юго-запад. Наш разведчик доложил, что в ходе ожесточенных боев 81-я Селезская и 290-я Гамбургская пехотные дивизии противника разгромлены на голову, но фашистское командование ввело в сражение еще три свежие дивизии – 225-ю и 263-ю пехотные и 6-ю охранную. Из допроса пленных офицеров было установлено, что вторжение войск 1-го Прибалтийского фронта в Прибалтику на южном крыле группы армий «Север» вынудило Гитлера, как это он обычно практиковал, снять генерал-полковника Линдемана с должности командующего группой армий «Север» и назначить на его место генерал-полковника Фриснера. Это он, командуя группой «Нарва», сумел задержать войска Ленинградского фронта на реке Нарва. Был снят и командующий 16-й армией, действовавшей на Рижском направлении. Генерала Ганзена сменил более молодой и энергичный генерал Лукс. Смена командующих ощущалась и нами. Группа армий «Север» с каждым днем активизировала свои действия, и я все больше опасался за правое крыло фронта. Было ясно, что генерал Фриснер сделает все, чтобы оправдать доверие фюрера, то есть закрыть брешь, которую Первый Прибалтийский фронт создал своим наступлением на стыке групп армий «Север-Центр». Однако задача Фриснера осложнялась. Вечером 10 июля мне позвонил Еременко и, поинтересовавшись результатами действий наших войск, радостно сообщил: «А у нас тоже праздник, сегодня начали, и весьма успешно». Наш правый сосед тоже перешел в наступление, и теперь угрозы нашему флангу будет с каждым днем уменьшаться, ибо Фриснеру придется отказаться от наступления на юг. Так в действительности и случилось. Из воспоминаний гитлеровских генералов нам теперь известно, что еще предшественник Фриснера просил Гитлера разрешить войскам группы армий «Север» отойти на Западную Двину, то есть оставить большую часть Прибалтики. Однако, как и следовало ожидать от Гитлера, отвод войск он запретил, а Линдемана сместил. Вначале Фриснер был настроен оптимистично, решительно, и стремился, как мы и ожидали, во что бы то ни стало восстановить связь с группой армий «Центр» путем наступления на юг. Однако настойчивые атаки 6-й гвардейской и переход в наступление войск Еременко заставили Фриснера отказаться от наступления. Именно в эти дни он вынужден был сочинить следующее свое обращение к Гитлеру. «Мой фюрер, когда 3 июля 1944 года вы поручили мне командование группой армий «Север», обстановка на фронте группы армий «Центр» уже позволяла говорить о серьезной угрозе южному крылу группы армий «Север». Когда я прибыл сюда, войска северного крыла группы армий «Центр», отведенные назад в связи с угрозой охвата, находились в 15 километрах к северо-востоку от Глубокого. Фриснер. Проигранные сражения. Перевод с немецкого. Москва. 1966 год. Страницы 27-28. Далее автор отмечает, что для нанесения контрудара во фланг наступающему Первому Прибалтийскому фронту на Шарковщину нет условий, так как этот фронт намертво сковал войска в районе Друя-Дрисса-Миоры, которые могли нанести контрудар. Судя по этому письму, Фриснер уже к середине июля окончательно убедился, что надежды на соединение с войсками группы армий «Центр» у него нет. Однако Гитлер запретил отвод войск из Прибалтики и продолжал настойчиво требовать закрытия бреши, пробитой Первым Прибалтийским фронтом. И Фриснер предпринимал решительные меры для выполнения воли фюрера. Он продолжал перебрасывать к району разрыва все новые и новые соединения, ослабляя тем самым свою оборону перед вторым и третьим прибалтийскими фронтами. А западнее Даугавпилса начал спешно формировать сильную группировку под командованием генерала Клеффеля для обеспечения стыка с группой армий «Центр». 14 июля войска Клеффеля должны были начать удар во фланг наступавшим войскам нашего фронта. Таким образом, это был удивительный случай, когда наш генеральный штаб и командование фронта несколько по-разному оценивали замыслы фашистского руководства. Причем обе оценки имели под собой достаточно веские основания. Наш генштаб предугадал логичные намерения командования группы армий «Север», а мы – волевое решение Гитлера. Тогда об истинных намерениях врага мы могли лишь догадываться. Но, во всяком случае, я все больше убеждался в отсутствии признаков отхода гитлеровцев из Прибалтики и приходил к выводу о необходимости изменения направления главного удара Первого Прибалтийского с Каунасского на Рижское. Замедлявшееся продвижение нашей правофланговой армии, появление все новых и новых соединений врага, растущая ожесточенность боев под Даугавпилсом окончательно убедили меня в том, что именно отсюда следует ожидать контрудар войск группы армий «Север». Вот почему на отражение контрудара из-под Даугавпилса мы настойчиво нацеливали генерала Чистякова при каждом удобном случае. Я был рад, что именно эта армия во главе со своим опытным и решительным командующим оказалась на самом опасном участке. Поэтому, встречаясь с Иваном Михайловичем в эти дни и видя его удрученное состояние в связи с медленным продвижением армии, я старался приободрить его, подчеркивая решающую роль 6-й гвардейской в сковывании войск группы армий «Север». Не видя иной возможности помочь генералу Чистякову, я приказал Афанасию Павлентьевичу Белобородову, как только он сообщил, что его передовые части в районе Утена оседлали шоссе, соединяющее Даугавпилс с Каунасом, повернуть один стрелковый корпус фронтом на север и совместно с первым танковым корпусом нанести удар на Даугавпилс вдоль шоссе. Выполняя этот приказ, войска 43-й встретили ожесточенное сопротивление противника, получившего подкрепление, свежую 58-ю пехотную дивизию.